смотрю на него. Вот только что стоял рядом со мной оборотистый торгаш. И вдруг нормальный парень вместо него появился. Не дребезжит, говорит твердо, руки от жадности не трясутся, слова свои уменьшительно поганенькие забыл. Только такая благодать вечно держаться не может. Бандюки оборзели, стали всех задирать, отбирать артефакты. По всему затону война началась. Она именно тут началась, если ты не знаешь. Ты ведь новичок, правильно? Молчу. Меньше треплешься, круче выглядишь. Извини, конечно, если я ошибся. Вот. За сухогруз с Карск три битвы было. Столько ребят серьезных тут закопали. По правому борту сплошь могилы свободовцев. Я сам в свободе состоял, пока не понял, что одиночкой быть еще свободнее. Один раз тут десятка-два трупов лежало. Матерые сталкеры в том числе, высшего разряда. Не стал я ему говорить, что после сегодняшнего утра в аналы затона вошли еще две дюжины мертвецов. А потом у сухогруза Скадовск не стало хозяев. Борода домой схилял, небось в шампанском купается. Два самых сильных клана, Долг и Свобода, решили, что нет у них достаточно сил, чтобы сухогруз Скадовск держать. А одиночки такую махину ни при каких обстоятельствах не поставят. Теперь сюда не так уж много народу наведывается. Жаль, место просто отличное. Ты-то остался, хоть и захудала торговлишка. Вздыхает. Тяжко, словно золотоискатель, в юности наткнувшийся на клондайк, а потом все по нулям да по нулям. Захудала. Ну, курочка-то она как? Она ведь по зернышку клюет. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Вот тут ты прав, на все 100. И потом. Мне тут точка Борода завещал. Вся зона признает. Столица затона — законное место шпинделя. Я тут уважаемый человек. У Бороды в учениках был. А потом вроде как дело его унаследовал. Может, еще и к лучшему все на затоне повернется. Поглядим. Конкуренции опять же никакой. Кроме того... Смотрит на меня. Видно, выговориться хочет, а перед чужим человеком неудобно. Да ладно, ребята, мне что, жалко, что ли? Говори, поощрил его я. Ты только пойми меня правильно, Тим. Лучше быть первым здесь, на корабле призраки посреди затона, со всем зверьем, со всеми аномалиями, чем за периметром, десятым манагером в какой-нибудь долбанной мегакорпорации из 20 уродов, в галстучке нахер отутюженном. Бабла там, конечно, дают. Никто тебе бошку не отгрызет и кровь не высосет. Я пробовал, знаю, получалось. Но больше не хочу. Не тянет полжизни на задних лапках перед разными уродами маршировать. Душно там, скука. Локтями работать и под хвостом вовремя лизать. Не мое, сталкер. Там тесный мир. Тут вольный. Зона — наше будущее. Вся настоящая жизнь тут. Я живу в зоне месяцами, и мне тут хорошо, как нигде больше. Понимаешь, сталкер? Тут нет никаких законов. Тут выживают молодые, сильные, умелые, те, у кого дар есть. Стрелять первым и сбиваться в стаю, — добавил я мысленно. И я думаю, что когда-нибудь за периметром поймут. Лучше бы и там жить так, как здесь. Наворотили себе тесноты, сложности бюрократии. На каждый шаг по бумажке. На каждый вздох — по бумажке. С каждой заработанной сотни 95 раздай дядям, иначе тронут. Здесь лучше. Нет законов, нет государства, никто не давит на тебя. Ты один против всех. И все в твоей жизни зависит от одной твоей силы, больше ни от чего. Свобода. У нас не зона отчуждения, у нас вольная зона. Вот так надо жить людям. Года 2-3 максимум. А тех, кто зажился, новые молодые и сильные выживут. На тот свет. И лучше без баб. Начнут рожать дуры, а детишек разве только на свалку, они ж не сильные и не умелые. Дорабатываешь пинделевую теорию. А как же бандюки? Ты для них желанный приз со всеми твоими заначками, вольный торговец. Шпиндель поморщился. Неприятный пошел для него разговор. Да, прутся сюда время от времени. Когда народу здесь побольше отстреливаемся, когда сила за бандой, я ухожу. Очень быстро. И не спрашивай как. Я тут каждую щелочку знаю. Если захочу, ни одна сволочь меня не возьмет. Есть тут, знаешь ли, потайные места, ходы. Но торговлю паразиты рушат, конечно. Ничего, сейчас полегче станет, с нынешнего утра. Он глянул на меня с надеждой, аж лицо посветлело. Ты это точно знаешь, сталкер? Точно. Больно их много улеглось на дно болота. Значит, буду надеяться. И он со счастливой мордой убрел готовить нам харч. Увидел столовый свет в конце тоннеля. И есть шанс, что это не фонарик реаниматора. Я вколол себе антирад и вернулся к пророку. «Готово», — сообщил мне он. «Остановил кровь, почистил рану, перевязал. Может, и выживет твой сержант. Молись, брат сталкер. А что это за ерунда при нем?» Амуницию Малышева я оставил распотрошен. Из-за пазухи у него выпал тот самый сверток, с которым перед смертью не желал расставаться Франсуа. Разворачиваю. «Мать моя женщина! И эту херь я тащил на своем горбу вместе с сержантом, его вихрем, а также прочей дребеденью, закрепленной на разгрузке. Дайте мне премию, срочно!» Двухкилограммовая чушка из потемневшей бронзы, со встроенной чернильницей, жерлицем для металлических перьев и пресс-папье в комплекте. Сбоку гравировка. Товарищу Круменьшу Оскару Яновичу, вознаменование его заслуг как передовика по внедрению рационалистических предложений и ударника социалистического соревнования от Минречфлота Союза СССР на день его 50-летия, 22 февраля 1984. Хабар на миллион. И вот еще какая-то медалька. Хе-хе-хе. Ну, она-то как из контейнера выпала, а? Сувениры, пророк. Это гребаные антикварные сувениры. Что, соврал я ему? Да ни одним словом. Вы же знаете, ребята, я русский мужик, топором тесанный, наждачкой глаженный. Я это отдам. Мне чужого бабла не надо. Нет, от бабла в принципе не откажусь, но... Ведь было бы правильно, чтобы капитан Осипенко, профессор Гетьманов, снайпер Егор и прочие наши ребята не зря жизни свои положили в этом богом забытом месте. Пусть френчи подбросят деньжат бункеру. Пусть Озерский с этим, как его... Кто у него в живых-то остался? Научный сотрудник Никольский? Вот с этим самым Никольским ставит свои сумасшедшие опыты. Такие люди должны работать, потому что только такие люди создают все принципиально новое. Идеи, изобретения, произведения искусства. Я бы и сам был такой, если бы не завяз во всей этой, не знаю, как сказать, в какой-то мелкой серой дребедени. В общем, на таких людях мир держится. Если кто-то не хочет помогать им, то шел бы лучше сразу дерьма поклевать, добровольно, пока нормальные люди насильно к дерьмоклюйке не отвели. Тут меня веселье пробрало, и принялся я смеяться, сам не пойму, от какой херни. Отвели к дерьмоклюйке. Что ж, сувениры так сувениры. И тоже улыбается, хихикает. Чего это он? Пихаю медальку опять в контейнер. Оглядываюсь. Нет ли рядом шпинделя? Этот-то ушлый в раз просечет, что к чему. Но его, слава богу, нет. И только матрикат фланирует в отдалении по серым просторам. Но это как раз чепуха. Девочки с бантом наши человеческие игрушки ни к чему. Она вся в образах, в возвышенном. Пора приступать к самой неудобной части. Не люблю пользоваться чьей-нибудь помощью, пока не узнал, чем придется за нее расплачиваться. Или доктор местный нормальный человек? По идее, в зоне такие должны бы произрастать. Пророк... Ну, извини, если обидную вещь спрошу. Я тут в первый раз обычаев пока не знаю. В общем, короче, ну, ты вот помог сержанту Малышеву, а я вот чего-то должен тебе, ну... Он качает головой укоризненно. Я же тебе не шпиндель. Мне кроме благодарности ничего не надо. Просто кругом война, Тим, а я кое-что смыслю в лечении людей и зверей. Вот и лечу всех, кто попадается. Надо помогать друг другу. Просто так. Да он не просто нормальный. Он святой. И тут уж у меня, ребята, страсть, как захотелось дать ему что-нибудь. В подарок. Как хорошему человеку. Ну, ты не обижайся, пророк, я... Да я уж понял, ты обычаев здешних не знаешь, ты новичок, это невооруженным глазом видно. И тебе хочется меня отблагодарить, я не ошибся? Все так. Так ты меня и отблагодаришь, горяченького за твой счет похлебаю. Только мы со Шпинделем соседи, а на халяву от него и просроченной банки консервов с червями не допросишься. Ну, а супа тем более. А выпивку будешь? А что, есть? Под хорошую закуску грех отказываться. Мы потащили сержанта наверх в свободную каюту. Тащили бережно, на простыне, как санитары. Кряхтели, как старые бабки. Тяжело оказался товарищ военный. Постановал, головой вертел, но в сознание не пришел. Пророк нудно объяснял мне какую-то медицинскую хренопупию, но я врубился только, что сержант мой долго проваляется в глубоком сне, считай, в беспамятстве. При лечении ломтем мяса — это самое обычное дело. Проверил связь. Ноль связи. Спасибо, Жанна Афанасьевна, земля вам пухом. Умели вы ставить эксперименты. Ну что же, чем Бог послал? — сказал пророк, когда мы наконец устроили сержанта на старом, пролеженном едва ли не насквозь полосатом матрасе. Шпиндель с меню не перемудрил. Горячая лапша души рака на первое, горячее картофельное пюре из пластикового стаканчика на второе, еще кусочек полукопченой колбасы, ровно такой, чтобы мне не захотелось пристрелить вольного торговца на месте. Ни на миллиметр больше. Точно рассчитал стервец. Сушка на третье. Пару сухарей вместо хлеба. Посреди стола лежат, полеживают 20 патронов в лотке отплавленного сырка. Ну а чай? Долго я к нему принюхивался. Вода не из зоны, хотя и тут можно пить. Кое-где, успокоил меня пророк. А что травами пахнет, так это мои травы. Я ж тут на подножном корму круглый год, приходится собирать. Разное. Не хочешь ли, к примеру, отведать копченую конечность псевдогиганта? Сам готовил. Вот уж нет, она небось генно-модифицированная. И шарю рукой в рюкзаке. Ну, где же она? Дождалась своего часа. А потом, ребята, чудовищное воспоминание чухает меня по кумполу со всей дури. Водку-то еще в бункере стырили. Или, может, мы ее выпили? Такое состояние было, что не очень-то и вспомнишь. То ли пузырь саморазложился, то ли самоистратился. Ё, говорю я, нифига себе. Нету, опечаленно интересуется пророк. Ну, с ней произошла странная вещь. Эх, ну да вот я тебе расскажу детский стишок. С водкой вечно какой-то секрет. Вот она есть, и ее сразу нет. Мы заржали. Тут у стола появляется Шпиндель. Все это время наш вольный торговец невесть где чалился, и тут вдруг — раз — и возник из ниоткуда. Наверное, слово «водка» услышал. Кладет пластиковые вилки на стол и сообщает. Это бесплатно, как постоянным клиентам. Шпиндель, а найдется у тебя водка? Найдется, чего же нет? Что я, не человек? Пророк хватает меня за рукав. Тим, не надо, да без нее обойдемся. Я же обещал. Шпиндель, неси одну. Вот как Бог свят. Не понял я, откуда вольный торговец пузырь вынул. Из карманов солидных, ни фартука на нем, никакого мешка в руках, но не буя. А вот же вынул откуда-то, в одну секунду откупоривает и цену называет. Режешь без ножа. Вы понимаете, ребята, он за один пузырь ряженой водки запросил, как за 3 бутылки шампанского «Кристалл», которое миллионеры на свадьбах пьют. Нет, понимаете вы? А я предупреждал, говорит мне пророк. Могу снизить на 5%, больше скидок не жди. Ты хоть понимаешь, с каким риском я и сюда доставляю? Вразумляет меня Шпиндель. Пророк принимается хохотать. Он ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- «С вами выпить разрешите?» — с наглой застенчивостью спрашивает Шпиндель. «А то у вас не комплект, двое вместо трех. Соображать-то на троих положено, а не на двоих». «Это за периметром так, а в зоне и на двоих можно. И вообще, шубы ты отсюда, пока я добрый. Я посмотрел на вольного торговца самым красноречивым своим взглядом. Все. Нет его. Дематериализовался. Берем с пророком по чуть-чуть за знакомство. Ну, как у людей. Лапшу усидели. Второй за то, чтобы хабар в руки шел. Тоже как водится. И он мне говорит вдруг. Не следует тебе сквернословить. Для тебя, сталкер Тим, это неуместное занятие. Вот тена. А почему это именно мне не следует сквернословить? И он за картошкой и колбасой мне объясняет. Ты же не такой человек. Ты же воспитанный, вежливый человек. Можно сказать, книжный человек. Вон как с нашей Арабеллой разговаривал. Милая барышня, почту за честь. А ругаешься смешно и нелепо. И сквернословие твое чужое какое-то, наносное. Иногда так бывает. Кого-нибудь этот поганый мир жмет и жмет, аж масло идет. И вот человек принимается подлаживаться под мир. Там чуть-чуть компромисса, здесь чуть-чуть компромисса. Происходит адаптация. Но в какой-то момент надо успеть заметить. Допустимая мера адаптации пройдена. И уже не сам ты нечто уступаешь миру, а мир корежит тебя, обтесывает и раскрашивает, как хочет. Третья у нас пошла за пристанище. Может, и было у меня желание послать его подальше, этого пророка сраного. Зачем в душу-то лезть? Но потом желание это исчезло. Ведь точно подметил. Решил, ругаться стану меньше. Все равно ведь не умею, мне об этом еще в армии кореша говорили. Принялись мы за его травяной чай с сушками. Я потихонечку вынул рожок и начал патроны отщелкивать. Сколько же у меня осталось после недавней пальбы? Оказывается, осталось всего-навсего 4 патрона. «Вот зачем ты в зону пошел?» — спрашивает пророк. «Да по большому счету из-за бабы. Хотел ей крутизну свою показать». «Нет, брат сталкер. Женщина становится источником проблем чаще всего тогда, когда у тебя самого внутри проблема. А зона... Зона, брат, все проблемы живо с тебя вывертывает и тебе же в глаза сует. И ты... Ладно, давай еще по одной». Четвертая пошла. За культуру общения. Снова он прав. Аж противно. Я принимаюсь набивать рожок патронами. Своими 4 и купленными у шпинделя. Щелк, щелк. «А вот твоя проблема какая, пророк? А то все про меня, да про меня». «Ты не понял, Тим, вот что такое зона?» «Ну, это смотря с какой точки зрения. Шпиндель говорит, что зона — это будущее наше. Ученые в бункере тоже говорят, мол, из зоны выйдет то, что изменит будущее. А инструктора в ордене...» «Кто?» «Ну, раньше я был в клане орден. А, клоуны эти ряженые. Сочувствую. В общем, клоуны эти нам говорили. Зона содержит в себе высшую истину, надо познать ее». Щелк, щелк. «Может и будущее, может и истина. Но скорее зона — это та же самая жизнь, что и за периметром. Только тут она, как бы тебе сказать, брат, тут она концентрированная. Все происходит быстрее, страшнее, ярче, четче. Зона — это самая лучшая школа, помогающая понять себя и других. Тут все очень быстро себя проявляет, не то что снаружи, а самое нутро». Щелк, щелк. Молчу. «Хорошо говорит, умный этот пророк. Может, мое будущее мне напророчит?» «Я в зоне все про себя понял. Я слабый, добрый человек, все, добавить нечего. Ничего». Кажется, малость захмелел мой доктор. «Я убивать не могу. Мне ссориться с людьми не нравится, а тем более убить кого-то. Это же гадость какая. Я стреляю только по зверью, защищаю себя или там хлеб насущный добывая. Еще я понял, мне надо жить здесь. Проповедовать любовь надо. Ты понимаешь, Тим, любви так мало. Вот был тут у меня в гостях Михайлов, великий человек. Он меня понимал. Везде мало любви, а тут ее, ну, совсем на донышке. Вот тебя что сюда пригнало, баба? Нет, тебе просто холодно. Душа твоя мерзнет, ей за периметром любви не хватает. И баба другая не находится, какая в зону не погонит, потому что душа замерзла и ленивая стала, а? Понимаешь, Тим, твоя душа разучилась искать любовь. Я же чую, я же не просто так, пророк. Щелк, щелк. Вот я тут поселился, Тим, проповедую. А самому-то семью завести? Слабо, пророку-то? Да где там? Я в зоне с перерывами 12 лет провел. Последний раз в 2019-м выходил наружу. Я порченый. Человеку нельзя так долго жить в зоне. Если прожил тут хотя бы год, организм перестраивается на энергетику зоны. Чуть выберешься за периметр, начинает разваливаться. Куда мне жениться? Дожить бы до следующего дня рождения. Понимаю, брат. Да в прошлый раз вышел из зоны, и в тот же день микроинсульт. Сразу возвращаться пришлось. Какая тут семья? Что родиться в такой семье? Младенец-зомби? Да и на ком тут жениться? Мало баб в зоне, считанные единицы. И на ПМЖ никто из них оставаться тут не хочет. Я уж привык вот так, бобылем. Хотя так, конечно, неправильно. Не надо быть человеку одному. Щелк, щелк, готово. Пророк, может, пришло время для пятой? А мы что, торопимся куда? Да надо бы еще к сержанту сказать, как он там. Может, очнулся и пить просит. Рано ему. Долго отмокать будет. Уработать артефакт — это для организма большой стресс. Вроде нокаута, растянутого на много часов. И лучше сержанта сейчас не торма... И тут... Бам-бам-бам! Кто-то или что-то с богатырской силой замолотило в борт скадовской тяжелым тупым предметом. Возможно, головой. «Шумные какие гости!» — неодобрительно промолвил пророк, протягивая мне бутылку. «Спрячь. Потом добьем». Глава 20. У самой дыры в борту скадовска лежал человек, измазанный кровью с головы до ног. Арабелла встал над ним с любопытством разглядывая тело. «Это у вас на учениях такой специальный человек раненого изображает, да? Ему надо оказать первую помощь, да? Какой здоровенький! А это ведь не кровь, это такая краска за ним тянется». Подхожу ближе. Мужик-то и впрямь, касая сажень в плечах. Вот только он тут никого не играет. По кочкам, по сухому бережку петляет за ним кровавый след. Пока полз, всякое соображение потерял. Поворачивал туда-сюда, чудом к Скадовску вышел. Или просто очень сильный человек, боролся с собой, чтобы раньше времени не сдохнуть. Умирал, но полз. Две стреляные раны, в правой и левой ногах. Да полз, постучал, да и дух испустил. Силы кончились, как видно. «Арабелла, сударыня, мы рады будем с вами посудачить, но... Зайдите к нам чуть позже. Сейчас у нас будет проверка личного состава на знание медицинско-санитарных действий, а вот потом вы, несомненно, можете зайти, и мы...» Мне показалось, или она ухмыляется. Рядом с телом раненого лежал кабан, великолепная пушка клеща. Да и сам раненый, если приглядеться, выглядит как-то клещевидно. Принялся я осторожненько переворачивать тело. Может, еще живой? — Ты осторожнее там, — орет шпиндель, — может, это ловушка? — Нет, ребята, это никакая не ловушка. Это самый настоящий клещ, и экз у него на груди жутко разворочено, кровь из дыры хлещет, не дай бог, но он еще жив. Разве можно с такими ранами жить? Немыслимое дело. Но я ясно почувствовал его несвежее дыхание. Точно жив. Теперь ясно, что это за чудо-стрелок положил репу и его людей. «Клещ! Это клещ, Тим!» — вопит вольный торговец. «Отойди, стреляю!» И я слышу за своей спиной звук клацающего затвора. «Вот уж кровососа тебе на болт, шпиндель, не сегодня, даже не думай!» Я поворачиваюсь к шпинделю, встаю так, чтобы закрыть его тело клеща, и говорю: «Иди нахер, пацан, это мой друг, Я не дам его в обиду. «Да что ты лепишь, кретин!» — истерит Шпиндель. «Этот перец числится в пятерке самых опасных людей зоны, ты понял? За его труп тебя варвар баблом осыплет!» «Варвар мертв, а этот перец жизнь мне спас дважды!» «Да хрен с ним, с варваром! У меня инфа с последней базы монолита, 200 тысяч уев за клеща, живого или мертвого!» «Ты понимаешь, придурок, 200 тысяч!» «Это мой друг Шпиндель!» И ствол его калаша рисует неприятную траекторию. Теперь вольный торговец держит на прицеле уже не клеща, а меня. «Конец обуел», — вежливо осведомляюсь я. «Ты просто не врубаешься, 200 ты...» Клацающий звук раздается еще раз. За спиной Шпиделя. «Я бы на твоем месте не торопясь поразмыслил, брат. Добивать раненых нехорошо». «О!» Хромой пророк доковылял до нас. «Молодец, мужик, так держать!» Вольный торговец от злости аж лицом чернеет. «Гребаные совки! Он-то старое дерьмо, еще при Брежневе родился, но ты, Тим, ты же молодой! Ты же нормальный должен быть, вменяемый!» Что ему, дураку, сказать? Что он сам невменяемый? Так не поверит. «Пожалуйста, брат-сталкер, опусти автомат. Очень тебя прошу!» Шпиндель нехотя подчиняется. «Если тебе человеческих объяснений мало, то я по-твоему объясню, по-деловому», — толковывает пророк вольному торговцу. «Кому-то клещ делал зло, а кому-то добро. И если ты его на скадовске прикончишь, ты даже представить себе не можешь, сколько народу явится мстить», — продолжает толковать пророк. «Допустим, тебе повезет, и ты останешься жив. Но дело тебе тут точно не оставят». Вот теперь на узком лице у Шпинделя написано понимание. Вот теперь у него все в голове выстроилось, и циферки сошлись. Калаш отправляется обратно на плечо. «Понятненько. Мог бы с самого начала по-человечески объяснить». Словами не передать, какое сочувствие стоит в глазах пророка. «Теперь, когда инцидент исчерпан, пустите-ка меня к пациенту». Пророк возится с клещом долго, стаскивает с него экзо, выслушивает легкие, считает пульс, ворочает его израненную тушу. Смотреть на это совсем не хочется. Брезгливый я. Отворачиваюсь. А где, кстати, Арабелла? Ее и свет простыл. Здорово же ему досталось, бормочет доктор. Не могу понять, чем грудь ему так раскурочили. Картечь? Шпиндель суется поближе к нему. «Братья-сталкеры, есть деловое предложение. У Тима имеется медуза. Ведь имеется, не так ли?» «Ты дело говори», — ворчит пророк. «А вот и дело. Он мне отдаст свою медузу и остатки денег, а я ему кровь камня. Есть у меня кровь камня кое-где. Она ведь тоже заживляющая вещичка, хоть и не столь эффективная, как ломать мясо. Реальненько». Пророк хитро улыбается. «Что, брат-сталкер?» «Отдашь за друга последний хабар?» «А варианты?» — вздохнул я. Тогда доктор поворачивается к Шпинделю и говорит ему с довольной сытостью в голосе. «Стыдно тебе, Шпиндель, должно быть. Такую обдираловку устроил». «Почему сразу обдираловку?» «Потому что я этим вещам цену знаю. Тим, тебе полбутылки не жалко?» «Фигня». «Тогда вот что, Шпиндель. Отдаем тебе остатки водки. Дай нам сахарку, сколько выйдет за эту водку. Мы будем дежурить при теле, чаи гонять». Шпиндель принимает бутыль, придирчиво оглядывает и выдает свой вердикт. «Треть бутылки». Под нашими очень добрыми взглядами он отправляется за сахаром. Пророк устало потирает лоб. «Никто за клеща мстить не придет. Он пережил свое время. Сложный был человек. А что опасный, так это правда на все 100. Но крови зря он никогда не лил. Сахарный сироп ему нужен. Я с ним лекарство свое смешаю, и как только он начнется, хоть на секунду, сразу эликсир этот сахарный, раз, тогда все быстро-быстро заживет. Уж я-то знаю, видел таких сотни. Но если бы я Шпинделю сказал, что сироп для спасения клеща нужен, он бы... Да ясно мне, не маленький». Пока мы транспортировали жалобно стонущего клеща, пророк объяснял мне, какое это чудо зоны, старый его знакомый из клана темных сталкеров. Темные сталкеры – особая порода. Люди и в то же время не совсем люди. Темные сталкеры проходят довольно болезненную процедуру отчуждения. Из каждых 10 отчуждаемых 1-2 не выдерживают и умирают. Потом они живут в зоне постоянно. Для них выход из зоны – почти верная смерть. Зато зона их подпитывает своей энергетикой. Здесь они сильнее и быстрее обычного человека. Только сталкерская элита, высший разряд, ценится в зоне вровень с темными. Они загодя узнают о приближении выброса. Они чувствуют на расстоянии любое порождение зоны и... таких же, как они сами, темных. Ко всему прочему, у них фантастически быстро заживают раны, регенерируют поврежденные мышцы, кости. А клещ был не только темным. Он был еще одним из самых опытных темных. Мало того, у него имелся особый секрет. Он родился здесь, в зоне, фактически вместе с зоной. Мать, жившая на хуторе к западу от Припяти, носила его в чреве, когда на четвертом энергоблоке случился взрыв 1986 года. Тот самый, с которого началась сама зона. Через неделю клещ появился на свет и почти всю жизнь провел в зоне. Так вот, пережив аварию на ЧС, внутри мамы он приобрел необычное свойство. Когда зона отпускала его за периметр, обычная земля не убивала его тело. Он мог свободно жить и там, сколько угодно, без ограничений. Вот такой уникум. Ты-то откуда знаешь его секрет? Пророка неожиданно сильно смутил мой вопрос. Не отвечал он долго, но потом все-таки сказал. Мы соперничали с ним из-за женщины. Это была единственная женщина в моей жизни. Она-то мне и рассказала. А потом? Потом меня убили из-за артефакта «Компас». Ну, почти убили. А пока я выздоравливал, Марина стала женщиной клеща. Мы как раз дотащили темного сталкера до моей каюты. Уложили на второй матрас рядом с малышом, устроили там же кабана и снарягу, сели отдышаться. «Лазарет идти его 200», — с иронией промолвил я. «Вот сейчас бы водки», — печально сказал пророк. «Молчу. Второй раз я столько за один штык беленькой не отдам. У меня потом была семья. У меня была еще семья потом. У меня тут в зоне завелась собака». Хорошая собака, растила щенят. Пророк заплакал. Отвернулся от меня, но уходить не стал. Посидел молча, дождался, пока слезы перестанут литься. Почти успокоился. Затем вынул нож и начертил на ржавой стене силуэт сидящей собаки. Ловко у него вышло, ребята. Вот хвост, вот стоящий торчком уши, вот лапы. Потом он принялся вычерчивать кутят. Но тут пришел шпиндель и принес нам 6 кубиков рафинада. «Больше нет, извините». Пророк мрачно посмотрел на него. «Разве что вот еще парочка». Вольный торговец вынул из кармана добавку и торопливо смылся. Пророк попросил у меня воды, налил в кружку воды и разлил в жидкости сахар. Всыпал сироп в свое лекарство из пластикового пакетика, что хранился в его нагрудном кармане. Клещ лежал тихо, не подавал признаков жизни. В остальном он выглядел как труп, вполне согласный со своей участью. Доктор постоял над ним с кружкой и принялся чесать в затылке. «Что-то я не пойму, как в него все это влить? Может, я запрокину ему?» Пророк досадливо отмахнулся. «Боюсь, захлебнется он тогда». Проповедник любви опять почесал в затылке, потом переносец, потом подбородок, потом за ухом, потом правое колено. «Слушай-ка! У тебя ведь была зуда». «Ну, точно. С ней, может быть, получится». «Зуда? У меня? У меня медуза, а не зуда». «Да не жалей ты ее. Она годами работает, при том частота использования не имеет значения. Не знаю, зачем тебе эта дрянь, но я же ее всего-то на пару минут прошу». «Да какая зуда, пророк? Я не въезжаю». Смотрит на меня, как баран на новые ворота. «Да ты, надо полагать, совсем новичок в зоне». Чему-то, надо полагать, меня опять недоучили проклятые орденские инструктора. А что, сразу не видно было? Не знаю. Для меня все сталкеры равны. Если ты не понимаешь, объясню попросту. Дай мне на пару минут ту медальку. У тебя завалялась такая маленькая медалька. Медаль Михайлова Зуда? В упор не понимаю, ребята, хоть об стенку башкой бейте. Я вынимаю медальку и даю пророку. Только пророк, ты про нее никому, это, такая штука. 500 000, Тим, я все знаю, а мне чужих бабок не надо, буду молчать. Он сжимает металлический овал в кулаке и делает пальцами странные движения, будто разминает что-то. И чем дальше он это что-то разминает, тем больше мне хочется смеяться. Да не просто хочется, я то и дело нервно похохатываю. «Кру-ха-ха-ху-хи!» — всхлипывает пророк. И тут нас обоих накрывает ураганным приступом хохота. Пророк падает на пол, из носа и ушей у него идет кровь. У меня красные круги плывут перед глазами. Ржет, да и кот, и сержант, не приходя в сознание. «Сейчас! Ха-ха-ха-ха! Разорю!» Вдруг и у клеща на месте плотно сжатых губ образуется щель. «Смеется, смеется!» Я успел влить раненому жидкость на пару-тройку глотков, обливаясь и обливая его. Он закашлялся, но все-таки сглотнул. А дальше? Дальше мы чуть не умерли, пытаясь затолкать Зуду в контейнер. Мы сгибались и разгибались, стояли на четвереньках, бились головами об пол, пытались встать и вновь валились. Потом эта гребаная зараза чуть-чуть ослабила хватку, и пророк парой ловких движений все-таки ее закупорил. Сержант с клещом лежали оба младенца. Пророк пояснил. Побочный эффект. Попавшего под Зуду потом неодолимо клонит в сон. Брат сталкер, с этим не поспоришь. Пойду вздремну у себя, а ты у себя. Через несколько часов клещ должен будет очнуться. Вот тогда и повозимся. Он протяжно зевнул. Зев — штука заразная, и я еще более протяжно, даже с какими-то постанываниями, ответил ему. Пророк поспешно вышел, захлопнув дверь. Перед глазами плыло. Я хотел проверить связь, а потом запереться, но заснул прямо с ПДА в руке. Только успел подумать. Засыпаю. Июнь. Сумерки. Москва превратилась в дно теплого океана. Где-то высоко, выше университетского шпиля, выше Останкинской башни, бегут волны облаков. Дома, как разросшиеся кораллы, тянутся к свету. Солнце, устав, жалит нежно, причудливые раковины машин увязли в придонном иле. Птицы скользят с дерева на дерево, вяло шевеля крыльями. Звенит фрегат асфальтовых морей, вспенивая стальным бушпритом пространство между рельсами. Мы идем по сиренево-черемуховому бульвару. Высокие водоросли деревьев застыли справа и слева от белой пены цветов, глазам больно. Ветер спрятался под веками у котов, вольно дремлющих в пыли. «Галка», — обращаюсь я к ней, — «мне никогда не хотелось стать другим человеком, чем-то большим или просто другим. Мне никогда не хотелось переделать себя под этот мир». Лучше требовать от мира, чтобы он был не столь безобразен, хотя бы на расстоянии 10 шагов от меня. Вот сейчас мы идем, и все так хорошо, но почему так бывает не всегда и... Она смотрит куда-то в сторону, почти не слушает, а тут вдруг поворачивается ко мне. И я вижу, это не Галка. Фигура Галкина, ноги Галкины, волосы... Ох, волосы, кажется, Арабеллы, а лицо... Лицо Юси. Мне не страшно. Юси, лиса, Юси, зверь благородный, зверь изысканный, отвечает мне. С такими требованиями к реальности ты должен стать художником. Я почти понимаю ее. Но лучше не переставлять, а делать ее. Делать пеструю гальку, окатанную веками воды, совершенную вещь. «Художником?» — переспрашиваю я. «Да, и у тебя для этого масса способностей», — говорит она без малейшего сомнения. И я соглашаюсь. «Да, конечно,

Искать следует не то, что изменит тебя, а то, что согласится с тобой. Я не хочу. Лучше уж пусть все будет проще. Она повернулась, отняла руку и нагло укусила меня за ухо. А если я тебя попрошу? Очень-очень. Я... Ты ведь не посмеешь мне отказать, потому что мне не нужна твоя боль. Надо выбираться. Ты понимаешь это? Мы брезговали обманывать друг друга. Если я скажу сейчас «да», мне придется выполнить обещание. Но тогда у нее не останется причин являться ко мне, а об этом даже подумать страшно. Ты будешь ко мне приходить? Я не знаю. Это ее вежливое «нет». И переменить это могут лишь какие-нибудь исключительные обстоятельства. Например... Нет, так сразу не вспомнишь. Мы идем рядом. Ветер колышет ее длинную шелковую юбку, и та легонько поглаживает мои брюки. Рука в руке. Мы идем рядом. Я чувствую ее запах, ее тело, ее свет. Наверное, больше этого никогда не будет. Хорошо, я попробую. Она молча целует меня в щеку. А потом... Нет, я не разжимаю пальцев. Просто ее ладонь вытекает из моей, как вода, а она сама расплывается в воздухе, становясь с каждой секундой прозрачнее. Она улыбается. Я протягиваю руку и успеваю почувствовать тепло. Ее волосы пахли молоком. Желто-красная громадина трамвая прогромыхивает в десятки шагов от меня. Стальные колеса, уминая рельсы, издают странный скрип. Будто твердые ребра рельсов горше им, нежели бремя всего трамвая. Колеса плачут. Опять раздается этот скрип. Не пойму. Может, с рельсами что-то не так? Может, сейчас этот благополучный древний вагончик сойдет с пути, проломит чугунную решетку или протаранит бордюр? Нет, ничего такого не случается. Трамвай проходит мимо вполне благополучно. В его жизни все безоблачно, как у мини-гарха на Мальдивах. И тут я проснулся. По ржавой железной лестнице кто-то пробирался к моей каюте. Шел осторожно, с претензией на беззвучность. Но лестница подобных претензий терпеть не собиралась и отвечала противным металлическим скрежетом на каждый неосторожный шаг. Спросонья всегда неважно соображается. Но я попробую. Сейчас. 24 патрона? Не так уж плохо. При удачном раскладе хватит и одного. Того, который в патроннике. Кто же это? По-любому, ребята, не пророк. Не ловкач он. Это не может быть и шпиндель. Зачем ему? Все, что можно у меня взять, он уже взял и без оружия. Значит? Значит, это кто? Правильно. Она, Арабелла. Мне не хотелось ее убивать. Но и умирать тоже не было ни малейшего желания. Ладно, давайте попробуем что-нибудь посередине. Дверь открывалась внутрь, и открылась она со страшным, леденящим душу скрежетом. Мертвые проснулись на 15 километров окрест. Но существо, пробиравшееся ко мне в каюту, не хотело этого понять. Оно уверенно перло, выставив руку с Макарычем вперед себя. Я долбанул автоматом по руке, пистолет улетел в угол. Осколки детектора аномалий брызнули во все стороны ледяной крошкой. Мне звезданули дверью по лобешнику. Я упал и выронил автомат. «Убийца!» — вопила Арабелла, влетая в каюту. Школьную форму и туфельки она успела сменить на армейский комбез и армейский же говнодавы с подковками. Было очень больно, когда она пнула меня по голени вот этой колодой. «Ребята, движение ногами я сделал рефлекторно». Арабелла произвела запашку палубы носом и возмущенно завыла. «Понятно. Раз душегуб, значит, не должен сопротивляться справедливому возмездию». Девочка вскочила на ноги одновременно со мной. «Верткая». «У-у-у, Михайлова!» И попыталась засветить мне в левый глаз. Я уклонился. «Может, поговорим, Арабелла?» Она постаралась засандалить мне по яйцам. Я опять ушел от удара. «Да что я тебе сделал?» Она попробовала залепить мне в правый глаз. «Давай все-таки спокойно». Ей, наверное, казалось, что она делает профессиональную вертушку, иначе говоря, лупит меня ногой с разворота по чану. На самом деле девушка тупо лягнула меня по руке, которую я выставил, чтобы она в финале своего фуэте в раскоряку не грохнулась опять на железную палубу.

Подсчет потерь и приобретений, с которыми я вышел из зоны, подвел меня к выводу. Сталкер Тим остался в барыше. Конечно, моим ребрам пришлось не сладко. И шее. Еще того горше досталось моим финансам. Мастерский значок ордена уплыл от меня, потому что к ордену у меня сейчас может быть только одно дело. Увести как можно больше учеников и подмастерьев из тамошних учебных классов. И я орденскому начальству крепко подпорчу кадровый вопрос. Вот хоть трава не расти. Зато с чем я покинул зону? С деньгами за медузу и за мой нож-рессорник, нежданно-негаданно превратившийся в мутобой. Этих денег хватит с лихвой, чтобы покрыть все расходы на орденские учебные курсы, орденскую снарягу и автомат. Да еще, пожалуй, месяц-другой можно жить без диггерской мутотени, спокойно отыскивая нормальную работу. На карточке висят деньги от Озерского, что тоже, в общем, рождает оптимизм. Покойный сопля щедро обеспечил меня первоклассной сталкерской амуницией. Спасибо, друг, ты по-честному расплатился за то, что хотел меня прикончить. Еще у меня есть дельный пиндосовский нож, фляга с безымянным коньяком и пузырь со слезой комбата. Для первого раза, ребята, совсем неплохо, я так считаю, а? Что ты там сказал, лопоглазый друг? Хиловато. А ты сходи сам, попробуй-ка с первого раза, может, у тебя круче получится. Кроме того, у меня есть одна маленькая, очень красивая вещь — мечта ювелира. Галка явилась без лишних разговоров. Пятиминутный звонок, час ожидания, и она у меня в дверях. Стоит, горделиво задрав подбородок и распространяя по всему коридору запах... В общем, волшебный запах неведомого парфюма. Очень, я вам скажу, ребята, зовущий запах. Раньше она при встречах со мной пахла как-то... ну, не так сексапильно. На ней топ, едва скрывающий грудь, и нагло демонстрирующий живот. Подтянутый спортивный живот. Я умею держать слово, Тима, но сначала по уговору. Ты должен предъявить вещь, доставленную для меня из зоны. Голос у нее тоже другой. Она знает, что я не вру, просто потому, что она вообще неплохо меня знает. Она знает, что сейчас мы окажемся в постели, но ей все-таки хочется сохранить еще немного своей власти надо мной, потому что если женщина не любит мужчину, но спит с ним, она захочет либо власти над ним, либо денег от него. У Галки совсем другой голос. Она желает меня, а власть... власть нужна, так сказать, для порядка, чтобы я не забывался. Зона и впрямь хорошая школа. Прав был пророк. Начинаешь кое-какие вещи ловить очень быстро. Подхожу к ней. Вещь тебе из зоны. Она отступает на полшага. Да, ведь мужик, он должен выполнять обещания. Она замолкает на полуслове, смотрит мне в глаза, отворачивается и опять смотрит, не может оторваться. Я рву на ней топ одним движением. «Вещь тебе из зоны!» «Мне...» — Галка хлопает длинными, обильно намазанными тушью ресницами. «Я и есть та самая вещь из зоны!» — реву я, заваливая ее на кровать. Галка стонет. Уже я тебе сейчас, стерва, покажу высокий класс. Сейчас. Она и на самом деле так хороша, как обещали ее улыбки, ее наглость, ее зовущий аромат. Такой секс вроде сливочного торта на день рождения. Роскошь со свечками и цукатами. А потом я лежу с ней рядом, смотрю в потолок и думаю. Один раз это было классно. Очень классно. Но теперь, девочка, я не знаю, о чем с тобой разговаривать, куда тебя приглашать, и нафига ты мне вообще нужна, кроме этого самого? Восхитительный секс и... больше ничего. Пусто. Темень и морозный ветер над обледенелым асфальтом. Может быть, и этот первый раз был лишним. Что-то не то, Галка. Что-то не так у нас с тобой. Хочешь водки? Из зоны. Такой вставучий здесь не делают, только там. «А, значит, вот что ты принес для меня». Она восхищенно гладит мою щеку. «Ей хорошо со мной. Она хочет быть нежной, ласковой. И после слов «кое-что для меня» должно быть еще два слова. «Мой любимый» или «мой родной», или просто «мой хороший». Да хрен бы с ним, назвала бы меня просто Тимка. И тогда все, может быть, и сохранилось бы между нами. Но Галка не умеет произносить эти слова. Просто не умеет, и все. «Принес, конечно. Разве я тебя раньше обманывал?» Мы пьем водку. Ее перекашивает так, что глаза становятся размером с тепловозные фары. Я говорю ей, какая она классная. Она смотрит на меня внимательно и говорит с какой-то глухой тоской. «Кажется, это все, Тима. Я правильно тебя понимаю?» «Да. Налей еще». Бабы всегда гораздо лучше нас, мужиков, понимали, что у кого происходит в сердце. Она не плакала и не кричала на меня. Она просто пила и гладила меня по коленке. «Вызови такси». Я вызвал. Слеза комбата — сильная штука. Даже такую железную стерву, как Галка, он на мгновение распаял. «Но почему?» — выдавила она, одеваясь. «Я... не знаю. Тебе нужен такой, как я, каким я сам не хочу быть». Выходя, Галка громко хлопнула дверью. Исчерпана. На следующее утро мне позвонили из орденской канцелярии. «С вами хотели бы встретиться». «Не возражаю. Встретимся у меня». Тамошние коротко посовещались около трубки. «Приемлемый вариант. Ждите в течение 2 часов». «Лучше так, чем где-нибудь еще. Только не думайте, ребята, что АКСУ запрятан у меня в квартире. Вот уж нет горшей глупости». Но вполне легальный пневматический пистолет, стреляющий тяжелыми металлическими шариками, у меня имеется. Любопытно, кого они пошлют? Секретаршу с письмецом? Старшего из подмастерьев? Менеджера или администратора? Или оценивать наш инцидент более серьезно? Дверь я открыл мастеру Шраму. Ну или как бы мастеру, как бы Шраму, помня слова клещей о Шраме настоящем. Надо думать, они там надеялись повлиять на меня авторитетом духовного вождя. А я этого вождя на гвозди вертел. Только не надо зарываться. Да, я вернулся из зоны. Да, я кое-чему научился. И да, в ордене крутятся большие деньги. И ради того, чтобы они и дальше там без проблем накрутились, капитал запросто открутит кому-нибудь голову. Подмастерье Дембель. Ровным голосом заговорил мой гость. «Вы обязаны сегодня в 17:00 явиться в капитул и дать отчет о том, как погиб мастер Молот, где сейчас находится артефакт «Сонный шар» и что вы делали в зоне все это время». «Знаете, ребята, мне очень не понравилось, что он вот так запросто, не спрашивая разрешения, прошел в грязных ботинках ко мне в гостиную, уселся в кресло и закурил, а уж потом начал говорить ровным голосом. Вы беседуете сейчас со сталкером 2-го разряда по имени Тим, а не с подмастерьем Дембелем». Что-то у него в глазах изменилось. Удивился? Но говорит со мной все так же ровно и бесстрастно. «Надеюсь, вы понимаете, что ставите сейчас на кон собственную безопасность. Жаль. Я возлагал на вас определенные надежды». Тогда я молча кладу перед ним фотографию. Клич мне сказал... «Есть для тебя 2 подарочка, Соложонок. Цену им ты не сразу распробуешь. А когда все-таки распробуешь, большое спасибо скажешь старику Клещу». Мы сфотографировались с ним в славном городе Брянске, в полной сталкерской амуниции, разве только без стволов. Это ж не зона все-таки. Клещ приобнимает меня за плечо и улыбится в объектив со значением. На обороте карточки написано: «Не трогайте его». Собеседник мой как глянул на карточку, как прочитал надпись на реверсе, так сразу в лице изменился. К двери он шагал с заметной поспешностью. С очень, мать его, заметной. А уходя, выдавил: «Мы не имеем к вам никаких претензий, господин Караваев». Похоже, Клещ заранее просчитал наш разговор от первого звука до последней точки. После того, как дверь закрылась, я не сразу разжал правую руку, чтобы положить пистолет в верхний ящик стола. Все это время я не выпускал его. Какая погонь! Оцените, ребята, какая погонь! Где сейчас находится артефакт «Сонный шар»? А чего же ты, зараза, не поинтересовался, где находится боевая девчонка Зара? Где находится дельный русский мужик Снегирев, который ради прокорма семьи в зону пошел? Дрянь ты, а никакой не мастер. Минут через пять после того, как я познакомил орден с фотоулыбкой Клеща, зазвонил телефон. «Сталкер Тим, я имею для тебя важное предложение от руководства клана Долг. Алло, ты слышишь меня, да?» «Да». «А ты понял, что вот это... такая стрекоза?» «Ну, разумеется. Очень смущенная стрекоза. Норовит сесть на нос коту и опасается, что кот не станет ее любоваться, а просто возьмет да и съест». «Я очень рад тебя слышать». «Правда? Я тебя тоже. Но прежде всего я обязана передать тебе... очень важное предложение. Как ты телефон-то мой узнала?» «Тима, ты наивный какой. Клан Долг — это сила. Он и в зоне сила, и за ее пределами. Где мы с тобой встретимся?» Она назвала место, и у меня дух захватило. Подобные совпадения просто так не случаются. Чистопрудный бульвар, середина июня. Теплынь. Мы пересекаем трамвайные пути, раскланиваемся с бронзовым Грибоедовым и бредем по липовой аллее, а справа и слева фонари бредут мимо нас в противоположную сторону. Черемуха, правда, уже отцвела, зато сирень царствует безраздельно. И чем-то неуловимым напоминает стрекоза ту, с кем я последнее время встречался только во сне. Ни лицом, ни фигурой, ни повадками. «Сталкер Тим, я уполномочена...» «Тима, безо всяких сталкеров, мы ведь в большом мире». Она сбилась, а потом начала говорить мягче, спокойнее. «Хорошо же, Тим. Тим...» Она попробовала на вкус мое имя. «Тогда больше никаких стрекоз, никаких арабел. Меня зовут Катя. Я была на задании, но теперь это задание кончилось». Поколебавшись, она сунула мне руку для пожатия, а я наклонился и поцеловал ее, эту мягкую руку. «Тима, в долге тебя считают храбрым и дельным человеком. Ты знаешь, чем мы занимаемся в зоне? Полковник Зуев велел передать приглашение. Вступай в клан, тебе там будут рады, и мы будем вместе». Я представил себе, вот мы вместе с Катей сидим в засаде. Фигня какая-то. Нет, вот мы вместе с Катей охраняем экспедицию. Опять фигня. Вот нас с Катей перед строем долговцев полковник Зуев награждает... Чушь собачья. Кажется мне... Нам с Катей будет чем заняться и без всяких там засад и эскортов. «Катя», — отвечаю я ужасно вежливым голосом, — «Катя, я очень уважаю клан Долг. Он занимается в зоне нужной и важной работой. Но я уже был в армии, и больше я туда не хочу. Это не мое». Она смотрит на меня растерянно. «А как же мы... Я думала... В общем, ерунда, что я думала». «Конечно, ерунда. Напрасная». «Не напрасно. Совсем не напрасно, Катя. Просто вон там зона, а вот здесь нормальная жизнь. Тут тоже есть чем заняться. И аномалий здесь тоже полно». Катя вздрогнула. «Нормальная жизнь?» «Нормальная жизнь. Не знаю, стоит ли тебе это рассказывать». «Стоит, Катя». «У меня почему-то сложилось странное к тебе отношение. Будто мы знакомы уже тысячу лет, и тебе можно рассказать такое. Послушай, Тима, только без иронии. Некоторые совпадения просто так не случаются». «Опа! Я слушаю тебя очень внимательно. Внимательней некуда. Недавно во сне я гуляла по этому бульвару. и мне рассказали одну сказку. Что с твоим лицом? Ничего. И все-таки что-то. Я потом скажу, ты не отвлекайся. Это даже не сказка, а легенда. Будто бы в Москве в одном из усадебных парков в перекрестье тропинок живет дом, имеющий один вход и 1000 выходов. Найдя его, а он спрятан в заповедной части сада, можно открыть потайной выход, ведущий в сторону мечты. Там царствует сезон бесконечного лета, там парусник с огнецветными парусами бороздит теплое море. Там все именно так, как мечталось и как тут никогда не было. Те места ждут тебя и примут с готовностью. Там очень хорошо. Одна беда. Поиск такого выхода — дело беззаконное. Магия, мистика. А входить можно только в те двери, которые перед тобой открывает Бог. И если Он сам пожелает поставить тебя перед дверью в мечтяной край, то это обязательно случится. Но если ты сам... Наяву полезешь искать потаенную дорогу в те места, твоя душа лишится очень важной... Частички, без которой вся жизнь... может потерять смысл. Мы уставились друг на друга в полном обалдении. Она первая вышла из ступора и сказала: «Я пересказываю очень кратко, потому что некоторые подробности никому и ни при каких обстоятельствах рассказывать нельзя». Закончил я за нее. «Откуда ты?» «То же самое, Катя. Очень близко». Она подошла вплотную и робко поцеловала меня. Больше даже не поцеловала, а клюнула губами в губы. В ней не было ни капли Галкиного шального вызова. Но прикосновение ее губ возбудило меня сильнее, чем даже неистовое соитие с Галкой. «Извини, пожалуйста, конечно, на первом свидании не полагается, но...» Я поцеловал ее крепко и нежно. «Давай попробуем, Катя. Давай попробуем». Вынув из кармана маленькую красивую вещь, мечту ювелира, я повесил ее Кате на шею. Напророчил мне один пророк. «Добрый день. Тимофей Дмитриевич?» «Да». «Вам известен некто Клещ?» «Ты только что расстался со своей девушкой, и вы назначили друг другу свидание на следующий день. Тебе очень хорошо, ты разомлел и отмяк душой. И тут вдруг некий хрен звонит тебе на мобилу и напоминает, что еще позавчера у тебя были обстоятельства, тянущие минимум на 5 лет по Уголовному кодексу РФ». Что ему сказать? Я был только свидетелем. Ну, разумеется, и пушку ты незаконно не носил, и несколько магазинов ты из этой пушки не отстрелял, и гранатами не покосил уйму народу, а все только наблюдал, блаженно бездействуя. Или «я готов к сотрудничеству». Это, ребята, как-то не по-русски. «Пошел нахрен, это по-русски, но ни к чему хорошему не приведет». Сразу отключиться. «Простите, с кем имею честь?» «Извините, я действительно как-то не представился. Михайлов Дмитрий Дмитриевич». «Это вы меня извините. Дмитрий Дмитриевич, это же вы, это же...» «Настоящий живой Михайлов, человек-легенда!» «Ну, сходство определенно есть». «Дмитрий Дмитриевич, надо же! А Клеща я, конечно, знаю. Дмитрий Дмитриевич, я все ваши книги читал». «Вот он, второй подарок Клеща. И лучшего подарка мне за всю мою жизнь никто не делал». «Весьма лестно, но уже не все. Только что в сети появилась монография «Торговля в зоне отчуждения. Тайные миллионеры фронтира». Хотите, скину вам ссылку? Я? Конечно, хочу, да я... Молодой человек, простите, а не нужна ли вам работа по специальности? Клещ дал вам недурную рекомендацию. И я чуть не заорал в голос от восторга. Так не бывает, а? Кто-нибудь из вас упырей скажет мне: «Нет, мол, Тим, так очень даже бывает». Что, нет желающих? Вот и правильно. Ну, да... Я хотел бы работать как историк, если, разумеется. Превосходно. Сегодняшний вечер у вас свободен? Да если бы он был у меня 40 000 раз занят, я бы все послал нафиг и любой ценой освободил его ради 15 минут беседы с Михайловым. Вы просекаете, ребята? Разве что Катю не стал бы задвигать. Но Катя у меня была не на вечер. Катя у меня была на завтра. Что ж, если вы не заняты, не соблаговорите ли заглянуть ко мне в 7 вечера? И Михайлов продиктовал свой домашний адрес. Как видите, Тимофей Дмитриевич, живу я небогато. Деньги нужны для того, чтобы тратить их на дело. А дело это то, чем ты хотел бы заниматься всю жизнь. Но коньяк свой можете спрятать. Лучше я вас угощу своим. Он позвездастее будет. Садитесь. Усатый толстячок, очень спокойный, очень вежливый, очень дружелюбный. Никакой стали не видно в этом человеке. Ни малейших признаков того, что за ним 30 с лишним рейдов в зону. Прежде чем мы начнем деловой разговор, я хотел бы вам, Тимофей Дмитриевич, задать один вопрос. Это своего рода тест, от которого многое зависит. Вы не возражаете? Как я могу возражать? Отлично. Вы пробыли в зоне 2 суток с копейками. Скажите, что вас больше всего там заинтересовало? Я задумался. Что меня там интересовало? Да как бы выжить, вот что. А впрочем, это сначала я только и считал шансы на выживание, а потом... Потом стал приглядываться к зоне. Какие там порядки, кто там чего стоит. Самое интересное в зоне — это люди, которые туда ходят. Остальное — декорации, Дмитрий Дмитриевич. Молодец! Верно. История зоны — это история людей, которые туда ходят. И во всем мире нет исторических сюжетов более захватывающих, нежели те, которые предлагает сейчас Чернобыльская зона. Это правда. Никакая древняя Месопотамия не сравнится с историей, которая творится у нас под носом. Согласен. Сейчас я работаю над проектом «Три поколения сталкеров». До сих пор в отношении сталкеров заинтересованные лица задавали только 3 практических вопроса. Во-первых, какой хабар вынес и за сколько толкнул? Это понятно. Другим тоже хочется быстрого, пусть и рискованного заработка. Во-вторых, почему грабанулся? И тут тоже все ясно. Полезно учиться на чужих ошибках. В-третьих, насколько посадить мерзавца? Тут уже сложнее. Чего больше в третьем вопросе? Желание соблюсти закон или зависть? А вот мне гораздо любопытнее другие вопросы. Кто такие сталкеры вне зоны? Из каких регионов люди прежде всего рвутся в зону? Нужда их гонит или тяга к авантюрам? Как часто они завязывают с рейдами в зону и становятся обычным средним классом в Москве и Киеве? Сколько их уходит в чистый криминал? До какой степени клановые отношения распространяются на мир за периметром? Почему с течением времени женщин среди сталкеров становится все больше? Ведь изначально они вообще не очень-то допускались в сталкерское сообщество. Что надо совершить, чтобы стать настоящим большим авторитетом среди сталкеров? Сталкерство — это фантастически интересный социальный феномен, не станете отрицать. Может, было бы полезно опубликовать сборник биографий самых известных сталкеров, но... Но такие тексты могут иметь лишь нелегальное, подпольное хождение, потому что никаких имен. Зато можно, например, взять интервью у самых мощных сталкеров, конечно, если они согласятся его дать, получив гарантии неразглашения имен. Кажется, мы с вами отлично друг друга понимаем. Это внушает доброе упование. Взгляните-ка. Он взял со стола листок бумаги, где были написаны в столбик 4 имен. Рядом с 5 или 7 стояли галочки. 4 вычеркнули. Рядом со строкой, посвященной Диме Шухову, стоял жирный вопросительный знак. Бабушка надвое сказала, захочет ли тебе показываться призрак черного сталкера, который как бы не совсем живой. Я всмотрелся. Так-так. Комбат... Тополь, гусь, баронесса, борода, меченый, лебедев, химуль, шулька, дегтярев, гард, клещ, варвар, хе-хе, ной, он же пророк, Сидорович, Вано, Шустрый, Лодочник, Сахаров, Василина, Шрам, Шорох, Медведь, Дегтярев, Локи, Семецкий, Стрелок, Мир, Бродяга и еще с десяток душ. Да это самые известные сталкеры, оружейники и барыги зоны. Последние новости. Вано и Варвар уже не смогут дать интервью. Михайлов, ни слова не говоря, вычеркнул их. Я хочу взять вас на вакансию старшего научного сотрудника в свой центр. Предупреждаю, эта должность освободилась после того, как Олег Евгеньевич Прочинников был превращен в консервы одним контролером из Припяти. В зону ходить придется довольно часто, вы согласны? Да. Он усмехнулся. Что, финансовый вопрос вас совсем не волнует? Не то чтобы уж совсем, но есть вещи поважнее. Он назвал размер моей зарплаты. Что ж, не ах, но и не позорно, жить можно. Разрешение на ношение оружия? Будет. Потом Михайлов сказал, что его центр придерживается четких правил. С Хабаром не связываться. То есть в зоне все что угодно. Центр не претендует на финансовый контроль над моими действиями. А вот выносить оттуда ничего нельзя. Табу. Да и нехорошо. Вы же понимаете, Тимофей Дмитриевич. Артефакты нужны физикам, химикам, биологам, медикам. А мы, гуманитарии, ходим в зону за информацией. Понимаю. Сожалею, что не могу дать вам больше. Возможно, позже мне удастся взять солидный грант или получить внебюджетное финансирование. И тогда положение нашего центра улучшится. Но сейчас просто хочу оборудовать собственный наблюдательный пункт в зоне, а это требует серьезных инвестиций. Да все нормально, Дмитрий Дмитриевич. У меня как раз есть предложение по внебюджетному финансированию. Он взглянул на меня с подозрением. Ваша медаль. У меня. Сезон охоты пока не окончен. Это 500 000 условных единиц, Дмитрий Дмитриевич. Даже несколько больше. Но как? Я теряюсь в догадках. Один хороший человек сказал мне недавно, что хорошим людям Бог помогает. Будет у вас наблюдательный пункт, Дмитрий Дмитриевич. А у вас солидная премия за деловую инициативу. Он налил коньяку себе и мне, взял рюмочку и подошел к большой черно-белой фотографии, красовавшейся в рамке с подставочкой на старом серванте. Узнаете? Невысокое кирпичное здание в стиле провинциального сталинского неоклассицизма, с тремя наглухо заколоченными арками. В средней, она повыше двух других, сделана дверь с треугольным деревянным навесиком, как в поселковой аптеке. У этой двери стоит Михайлов, лет на 10-15 моложе, чем сейчас. С довольной улыбкой он демонстрирует фотографу отрубленную голову кровососа. «Здание железнодорожной станции Янов», — отвечаю. «Хорошие были времена. И Дмитрий Дмитриевич чокается сначала со мной, а потом с фотографией. Фотография неотразимо притягивает меня. Зона. Я тенькая рюмкая стекло. Ну что зона? Что поганка?» Уже тоскуешь по мне?